Глава 27. «Здрасте!» — раздалось следом хрипловатое чириканье Шарлотты. «Вы, наверное, бабушка дяди Вани. Очень рада с вами познакомиться. Меня Лота зовут». Я вскочил на ноги. «Вава, прикройся!» — голосом, от которого веяло арктическим холодом, приказала маменька, входя в комнату. «Чем вы тут занимались?» Я запахнул халат, попытался ответить, но меня опередила Шарлотта. «Диван долго мучили», — заявила она. «Туда-сюда, взад-вперед и развалили». «Отвратительно», — побагровела Николетта. «Вава, это кто? Ты привел домой падшую женщину?» «Откуда вы знаете, что мы с дивана упали?» — опешила Лота. «Прошу меня простить, я сейчас вернусь», — пробормотал я и удрал в свою спальню. Когда я, одетый в брюки и рубашку, вернулся на место смерти Базилио, Шарлотты в гостевой не было, а Николетта напоминала одну из химер, украшающих собор Нотр-Дам. При виде меня маменька топнула ногой. «Позор! Ты позволил себе разломать диван с девицей, которая мне совершенно не нравится! Что скажет Кока, когда узнает? А Люка? Да она тебя больше никогда не пригласит на суаре! Вава! Юноши нашего круга не ломают мебель в компании с...» Я молча ждал, пока матушка подберет подходящее слово. Что сказать в ответ на ее гневный спич? Что я давно не юнец и буду безмерно рад, если Люка забудет о моем существовании? Ведь посещение вечеринок, устраиваемых заклятой подружкой Николетты, одна из самых тягостных моих обязанностей. Маменька показала пальцем на руины Базилио. «После этого ты, как честный человек, обязан жениться на девице, но я категорически против появления в нашей семье особы с сомнительной репутацией и непонятным происхождением. Свадьбу справите через мой труп. Твой отец перевернется в гробу, когда услышит, что ты связался с уличной бабой». «Шарлотта — порядочная девушка», — возразил я, тихо радуясь, что в этот момент Лота отсутствует. «Она приехала в Москву на учебу, и у нас с ней нет интимных отношений. Николетта, в чем причина твоего визита?» Матушка воздела руки к небу. «Боже! Вы слышали? В чем причина твоего визита?» «Ну, я сейчас все объясню маленькой дряни, которая решила охмурить глупого Ваву и через его постель подобраться к деньгам моего мужа. Чему она обучается в Москве, ломая диваны?» «Молчишь? Стой и не двигайся, я сама разберусь. За что мне такие страдания и муки? Случалось ли еще с кем-нибудь такое несчастье? Прийти и узнать, что мой мальчик — неразумное существо. Но я сейчас наведу порядок». Маменька резко повернулась. «Ты куда собралась?» — спросил я. Николетта посмотрела на меня через плечо. «Надеюсь, ты уже расплатился с мадемуазель? Если нет, то я сама дам ей 100 рублей. Дороже она, судя по ее виду, не стоит. И выставлю ее вон! Вон!» Я испугался, что матушка закатит один из своих громких скандалов и воскликнул. «Не трогай Шарлотту! Не приближайся к ней!» Николетта вздернула подбородок. «Да-да, унижай меня! Усаживай пить чай вместе со шлюхой! Введи ее в наш дом! Вот она, черная неблагодарность за то, что я забочусь о тебе с рождения! Думаешь остановить меня? Но я защищаю честь древнего рода. За моей спиной аристократические предки, которые восстают из могилы и кричат: «Николетта, уйми Ваву!» «Сделай одолжение. Успокойся», — попросил я. «Шарлотта...» Неожиданно у меня закончились слова и заломила правый висок. Матушка решительно двинулась к двери. «Стой!» — закричал я. «Обещал хранить тайну, но придется ее раскрыть. Шарлотта — дочь Николая Кузьмина». Николетта остановилась. «Это кто такой? Впервые слышу». «Николай Егорович, владелец всех бензоколонок на трассе Москва-Владивосток», — вдохновенно соврал я. «Кузьмин живет на Сахалине. Шарлотту в раннем возрасте отправил в Китай. Она училась там в школе. Сейчас девушка вернулась на родину. Отец устроил ее в медицинский вуз, а меня попросил присмотреть за девочкой. Лота наивна, не знает московских реалий. Детство и отрочество провела в Шанхае. Говорила там исключительно на мандаринском языке. Русский знает не очень хорошо, делает смешные ошибки. Николай Егорович — владелец многомиллиардного состояния и, конечно же, опасается, как бы дочурка не стала добычей Альфонса, охотника за деньгами. Она единственная наследница всех его активов, но воспитывалась в строгости, понятия не имеет о размере состояния отца. Кузьмин не говорил ей о своих капиталах, не покупал бриллиантов. Лота не катается по маршруту Москва-Париж-Лондон-Нью-Йорк, не прожигает жизнь на тусовках. Миллиардер хочет, чтобы дочка вышла замуж за достойного человека, родила детей, стала врачом. Я купил для спальни Лоты диван, однако тот оказался хлипким, развалился, когда девушка утром на него села. Шарлотта испугалась, закричала. Я решил, что случилось несчастье, и, как был прямо в халате, бросился на помощь, но поскользнулся и упал. И тут появилась ты. Кстати, что привело тебя ко мне? Я выдохнул и уставился на Николетту. Молодец, Иван Павлович, очень ловко соврал, сплел целую сагу. Может, мне надо писать фантастические романы? Глаза маменьки округлились, рот приоткрылся. На гладком лбу собрались было морщинки, но вколотый в него ботокс живо их разгладил. Я улыбнулся. Отлично, Николета мне поверила и судорожно пытается просчитать, какой доход приносит бензоколонки на трассе Москва-Владивосток. Может, я сглупил? Следовало упомянуть дорогу от Мурманска до Петропавловска-Камчатского, поскольку она длиннее. И тут в комнату вошла Лота. «Тетя Николетта», — вежливо произнесла она, — «я подумала, вдруг вы кофейку захотите. Сварила вам чашечку лато со сливочками. Вы такая худенькая. Можете жирное, сладкое и мучное есть. Дядя Ваня тоже не завтракал. Не сердитесь за диван. Мы его перепихуньковали с места на место, а он растеребенькался. Я новый куплю. Прямо сейчас побегу». «Ангел мой», — прокурлыкала маменька, — «это не должно тебя волновать. Не забивай свою хорошенькую головку нудными пустяками. Через пару часов мои люди привезут сюда новый диван. И, поверь, он будет наилучшим. Обожаю латте. Готова пить его днями и ночами». Шарлотта захлопала в ладоши. «Здорово! Очень хотела вам угодить! Тетя Николета, вы такая красивая! Прямо жуть! Дядя Ваня, пошли! Кофе попробуйте! Вам я экспресс смастерила!» Николета взяла Лоту под руку. «Солнышко, я в восторге от того, что ты зовешь меня тетей. Это так сближает, но не называй Ваву дядей. Он молодой человек, ему всего 21 год». «Правда?» — опешила Лота. «Я думала, дядя Ваня на пенсии. Он одевается прямо как наш директор в школе. Костюм, галстук. И все время книжки читает. Веселиться не хочет». «Душенька, мне всего 30 лет. Разве у меня может быть сын-старичок?» — засмеялась маменька. «Просто Вава серьезный, положительный. Не ветрогон, не безобразник, а романтик. Ждет свою любовь. Ваве нужна хорошая жена, но только не москвич. Столичные девушки избалованы, глупы, у них нет понятия о совести и чести. Мы с мужем-олигархом с удовольствием примем в свою семью милую девушку из провинции. Я мечтаю о невестке, которая родилась далеко от безумной Москвы. Пошли, котеночек, твой кофе восхитительно пахнет на всю квартиру». Я поплелся за дамами. «Иван Павлович, ты дурак», — соврал матушке. Хотел, чтобы та не напала на Лоту и не растоптала ее в пыль, да еще порадовался, как ловко все получилось. И что в итоге? Наверное, во мне проснулся ген отца-писателя. Я за считанные секунды придумал историю, в которую маменька мгновенно поверила. Вот только я не учел, что Николетта немедленно начнет работать с Вахой. Раньше маменька постоянно пыталась женить меня на разных достойных, по ее мнению, девушках. Основным критерием достоинства невесты было наличие у нее солидного состояния. Мне приходилось изворачиваться, дабы избежать знакомства с очередной кандидаткой в жены. Но потом, на мое счастье, Николета вышла замуж за Владимира Ивановича и, став богатой, прекратила сватовство. Я наивно полагал, что теперь навсегда избавлен от роли товара на ярмарке невест, ведь теперь у маменьки ни малейших проблем с деньгами не возникает, а нет. Похоже, желание набросить мужчине хомут на шею является первичным женским признаком. Сейчас неразумный Иван Подушкин своими руками, или, лучше сказать, собственным языком, выкопал себе яму и украсил ее дно острыми кольями. Не успела наша компания расположиться за столом, как снова раздался звонок в дверь. «Это еще кто?» — вырвалось у меня на короткое время забывшего о воспитании. «Наверное, Настя приехала», — воскликнула маменька. «Вова, открой». Шарлотта подскочила. «Ванечка, сиди, я сбегаю». Мне стало совсем не по себе. Я пытался отучить Лоту обращаться ко мне «дядя Ваня» и потерпел неудачу. Но сейчас девушка обратилась ко мне «Ванечка». Совсем недавно она заменила вежливое «вы», подчеркивавшее мой взрослый статус, на «ты». Однако рядом с дядей Ваней это звучало нормально, как бы свидетельствуя о том, что у нас сложились дружеские отношения. Теперь же в сочетании с Ванечкой ее «ты» намекает на наше равенство. Неужели Лота за пару минут поверила в глупость, озвученную Николеттой? Я имею в виду, что ей, моей матери, 30 лет, а я чрезмерно положительный юноша 21 года от роду, которому срочно нужна жена, причем непременно не москвичка. Хм, кажется, господин детектив разжег слишком большой костер. Я хотел всего лишь погреться у крохотного огонька, а спалил весь лес и несколько деревень в придачу. «Здравствуйте», — промурлыкала Настя, входя в гостиную. «Иван Павлович, у вас очень красивая квартира». Николетта улыбнулась Шарлотте. «Видишь, дорогая, у Вавы прекрасный вкус. Это отмечают все. Мой сын — кладбище талантов». Я едва не расхохотался. Вероятно, маменька хотела сказать «кладезь талантов», но слово «кладбище» подходило больше. «Вава — прекрасный музыкант!» — воскликнула матушка. Я с интересом взглянул на нее. Когда-то Николетта записала меня в музыкальную школу. Однако через 3 месяца 7-летнего Ваню выгнали из храма музыки за полнейшее отсутствие слуха. Я с удовольствием хожу на симфонические концерты, но сам не способен извлечь из рояля ни единого складного аккорда. Скрипка, виолончель, контрабас, гитара тоже не подвластны мне. Впрочем, я могу исполнить на детском барабане песенку, которой меня лет эдак в 8 обучил отец. Помнится, я бойко отстукивал палочками. Старый барабанщик крепко спал. Он проснулся, перевернулся и опять улегся спать. «Вот здорово!» — пришла в восторг Шарлотта. «Ванечка, а на чем ты играешь?» «На кефаре», — пробормотал я, причем исключительно в полнолуние. Очень подходящий для трепетного юноши инструмент. «Что такое кефара?» — спросила Лота. Я хотел ответить, но меня неожиданно опередила Настя. Кефара — древнегреческий струнный щипковый инструмент. Она считалась привилегией Аполлона, в отличие от авлоса, инструмента Диониса. Я изумился. Вот уж не предполагал, что риэлтор Настя обладает такими знаниями. «Ванечка, а тебе не больно, когда кефирка щиплется?» — поинтересовалась Шарлотта. «Она же щипковая, как сказала Настя». По лицу последней скользнула усмешка, но Анастасия быстро спрятала ее и обратилась к Николетте. «Мы можем идти смотреть квартиру». «Шарлотта, дорогая, я хочу услышать твое мнение», — промурлыкала маменька. «Глянешь на апартаменты, которые я собираюсь купить?» «Вау! С восторгом!» — запрыгала Лота. «Только надену колготки и курточку». «Нет необходимости, ангел мой. Апартаменты расположены под теми, где мы сейчас находимся», — пропела Николетта. У меня на макушке встали дыбом волосы. «Правда отличное предложение?» — зачастила Настя, стреляя в меня глазами. «Это я его нашла. Вчера на торги выставили 2-уровневую квартиру прямо под вами. У владельца 2 этажа. Площадь большая, места много. Николетта сможет давать внизу грандиозные балы. Там роскошная гостиная, плюс комната для прислуги, кухня, санузлы и 2 спальни. Верх подойдет под личные покои. Там будут восхитительные опочивальни супругов, кабинет Владимира Ивановича, будуар хозяйки, детские и, конечно, ванные комнаты. Я, как увидела предложение, сразу его заморозила. Лучше и быть не может. К тому же вы будете рядом. Чего еще желать? Такая удача раз в 100 лет выпадает. Я молодец, правда?» «Хватит болтать», — разозлилась маменька. — Идем осматривать жилплощадь. — Шарлотта, ангел мой, дай-ка я возьму тебя, душенька, под руку. Анастасия, вперед! Вава, не спи! Мне не оставалось ничего иного, как плестись следом. «Боже милостивый, пожалей Ваню Подушкина. Я не самый хороший человек. Бываю нетерпим к людям, осуждаю их за глупость, суетность и лень. Я не подаю милостыню, подвержен греху чревоугодия и гордыни. К тому же не очень чту свою мать. У меня были замужние любовницы, следовательно, я прелюбодействовал. Получается, что я нарушал все Божьи заповеди, разве что никогда не крал и никого не убивал. Но, пожалуйста, добрый Боженька, сделай так, чтобы Николете категорически не понравились апартаменты, куда она сейчас, резво стуча каблуками, направляется. Господи, я этого не вынесу. Жить с маменькой в одном доме? Уж лучше делить пещеру с дикарем-людоедом. Кровожадный варвар быстро наделает из меня котлет, а Николета будет вынимать из меня душу, грызть мозг, заставит посещать свои бесконечные суаре. Я изо всех сил постараюсь стать лучше, только отведи беду, которая уже готова пасть на мою бедную голову.